Орехово-Зуево, крутое. А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится. От меня и от солнца. Что здесь делаешь, Тихонов? Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы. Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела. А как хмель проходит? Нет, думаю, еще не назрела. Рано еще браться за оружие. А ты выпей можжевеловой, Вадя. Тихонов выпил можжевеловой, крякнул и загрустил. Ну как, назрела ситуация? Погоди, сейчас назреет. Когда же выступать? Завтра? А кто его знает? Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай. Что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить? Нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра еще не поздно. А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой. Вадимчик выпил и опять загрустил.